из цикла «Маяк любви». Не правда ли на маяке мы, в приюте чаек и стрижей, откуда жизнь и море схемы нам непонятных чертежей? Окошко узкое так мало, а горизонт далек, широк, но сердце сердце прижимало, шептало, не настал ли срок? Нам вестники, стрижи да чайки, а паруса вдали не нам. Любовь, какой другой хозяйке, как не тебе, ключи отдам? Входи, хозяйствуй, полновластвуй, незримую ты здесь была, теперь пришла, живи и здравствуй над лоном хладного стекла. Отсюда жизнь и море, схемы нам непонятных чертежей. И вот втроем на маяке мы, в приюте чаек и стрижей.